Товарищ Москвин отхлебнул чая с мятой, бросил на язык маленький кусочек колотого сахара. «Хорошо». Он поглядел в залитое весенним дождем окно на мокрый скользкий булыжник маленькой площади. Там было пусто и голо. Бойцы в серых шинелях покинули главную крепость еще ночью, уйдя тихо и незаметно, словно и не было их никогда. Река времен плеснула, вздыбила волны и вновь вернулась в свои берега. На подоконнике лежала пачка иры, но курить не хотелось. В комнате не нашлось пепельницы, и товарищ Москвин решил не рушить чужую традицию. Покурит потом в коридоре, заодно и новости от братьев-курильщиков узнает. Приятное с полезным. Надо было работать. На столе скучала стопка бумаг, присланных из научпромотдела. Часть уже разобранная, оказалась полной ерундой. Молодой ретивый партийц из Шуи советовал ради экономии средств на дорожное строительство в сельской местности пересесть на малые планеры его собственной конструкции. Чертеж, исполненный синими чернилами, прилагался. Но было и что-то серьезное. Два толстых дела в желтых картонных папках. С ними предстояла долгая возня. Товарищ Москвин присел за стол, поставил недопитую кружку рядом, покосился на сегодняшние утренние газеты, присланные вместе с документами. Вчера почты не было. Всезнающие курильщики сообщили, что в экспедиции идет великий шмон, половине сотрудников грозит увольнение, а некоторым и кое-что похуже. И правильно, нечего подметные письма в номера известий вкладывать. Слово «шмон» было товарищу Москвину хорошо известно, но он предпочел показаться наивным и на всякий случай переспросил. И в самом деле, откуда ему, потомственному пролетарию-печатнику, знать бандитскую феню? Сегодня газеты пришли. На первой странице «Правды» красовался знакомый портрет человека в кепке и галстуке в горошек. Огромные литеры извещали: «Вождь выздоровел! Вождь вернулся к работе!» Вот об этом и следовало поговорить в курилке, естественно, со всей осторожностью, не задавая лишних вопросов. Если правда, если все подтвердится, то перемены грядут немалые. Каппо ди тутти каппи решил повременить с кончиной. Для кого радость, для кого вообще восторг до полного посинения? Поспешили красные бояре, слишком рано наследство делить принялись. А вот вам всем! Товарищ Москвин отодвинул газеты в сторону и решительно взялся за самую толстую папку. На желтом картоне размашистая чернильная вязь. Предложение от товарища Тернема по строительству специального убежища. Внизу пояснение. Проект жилого дома для ответственных работников на Барсеневской набережной. Архитектор – товарищ Иофан. Это были уже не самодельные планеры. Специальное убежище? Для кого, а главное, от кого? Первые же строчки застали замереть от удивления. В дверь постучали, но читавший даже не поднял головы. «Здрасте, то есть добрый день», — бодро прозвучало с порога. «Дальше по коридору и налево», — флегматично отозвался товарищ Москвин, перекладывая страницу. «Если курить, то на лестничной площадке». «Не курящие мы», — охотно отозвался бодряк. «А по коридору уже прошли, засвидетельствовали. Ты, стало быть, товарищ Москвин, который техгруппа при научпромотделе, а я тебе в помощь». «Так точно, я Москвин». Читавший неохотно закрыл папку, сунул ее в ящик стола. «Который техгруппа? Пока в единственном числе». Он привычным движением поправил темно-зеленую гимнастерку, улыбнулся. «Ну что, давай знакомиться». У порога стоял невеликого роста паренек, лет 19, в короткой, плохо подшитой солдатской шинели. Правая рука сжимала инвалидскую трость твердого дерева с отполированной до блеска черной рукоятью. Чуть смуглое, восточного типа лицо, белозубая усмешка, темные внимательные глаза. «Знакомиться? Так затем и пришел. Касимов я, Василий Сергеевич, член РКПБ с октября 1919-го. Из рабочих, умеренно грамотный, да еще, как видишь, инвалид по причине колчаковской гранаты». Москвин шагнул вперед, протянул руку. «Леонид Семенович, инвалид по причине отсечения головы. в партии с января 1918-го. Касимов, понимающе кивнул, скользнул острым веселым взглядом. «Неплохо пришили. А у меня доктор без руки попался. Безногим, значит, сделал. Прислан я к тебе техническим работникам с приказом выучиться буржуйской машине под названием «Ремингтон». Он как, в порядке?» Леонид поглядел в угол, где на круглом столике скучала помянутая машина. Сам он к ней не прикасался, только вытер пыль. «Все ясно, будем овладевать», — рассудил неунывающий Касимов. «Да ты не пугайся, сейчас сюда сейф приволокут, большой такой, белый, фирмы Сен-Гале, чтоб, значит, секреты прятать. Только пока без ключа, найти никак не могут. Ничего, у меня опыт слесарный, разберемся». Леонид чуть было не заметил, что и сам может кое-чему научить, но вовремя прикусил язык. «Чаю могу налить», — предложил он. «Нам тут мяты оставили, даже сахар есть». «Странно как-то получилось. Все на месте, группа работает давно, а состав набирают заново. Никого из прежних нет. Спрашивал, никто ничего не знает». Усмешка на лице Касимова погасла, посуровел взгляд. «Странно, говоришь?» «Я бы это, Леонид Семенович, иными словами выразил. Но не стану. Замну для пущей ясности. Как у нас в батальоне пели. Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит», — подхватил товарищ Москвин. «Неужто знаешь?» — обрадовался Касимов. «Ну, здорово. Сразу видно, наш человек проверенный. А давай-ка вместе, только тихо, чтобы народ не распугать». «Эх! Здорово, брат служивый, куришь ли табачок? Трубочка на диво, давай курнем разок. Она у кирасира отбита на войне. В память командира досталась трубка мне. Наш полк вперед несется, всех рубит на повал. Вдруг выстрел раздается, полковник с коня пал. Кукушка лесовая нам годы говорит, а пуля роковая нам годы коротит».